Что вы подразумеваете под небольшой выплатой? 200 тысяч долларов. Мейсон покачал головой с самым прискорбным видом. Нет, я даже не могу сообщить вам, что мой клиент вообще намерен выложить откупные. С вами настолько приятно было иметь дело все это время, что рискну намекнуть. Я действительно думаю, что для вас лучше оставить эти 15 сотен в месяц. С прицелом на отдаленное будущее вы окажетесь в лучшем положении, чем если вам удастся выторговать большую сумму сразу. Предположим, я сброшу меньше. И сколько же? Я назову низший предел, мистер Мейсон, 100 тысяч долларов. Мейсон зевнул, прикрыв из вежливости рот ладонью и отрицательно покачал головой. — Ну, знаете, с вами очень трудно иметь дело. — Ну, тогда, — посоветовал Мейсон, — наймите адвоката, если вас не устраивает, и действуйте через него. — Я не хочу делиться с адвокатом. Мейсон пожал плечами. Она внезапно швырнула сигарету на пол, наступила на нее, вскочила с места и потребовала. — Ну так что вы предлагаете? Что вы сидите, как жук на бревне? У меня есть другие дела, которые не ждут. — Какие? — поинтересовался он, поднимая брови. — Вас это, черт побери, не касается. Так сделайте мне предложение. — Насчет чего? — Насчет того, чтобы я начисто вышла из игры. — А вы выйдете? — А вы что, не слышали? И больше не будете беспокоить Питера Кента и пытаться увидеть его, если только он не надумает вновь развестись уже с новой женой. Мейсон покачал головой и медленно ответил. — Нет, полагаю, мой клиент передумал жениться. Не далее, как вчера он упомянул, что... — Как вы были прекрасны. — Вполне возможно, он захочет помириться с вами и сойтись снова. — Не нужно мне никакого примирения. — И никаких снова. — Слушайте, — сказала она все еще стоя. Ее глаза заблестели, щеки вспыхнули. — Я читала в газетах отчеты о сегодняшнем судебном заседании. — Ну и что из этого? — спросил Мейсон. — А то, что Мэддокса спрашивали про телефонный звонок. — Дальше. — А дальше, допустим, вы сможете уличить его во лжи. — Это дало бы мне, — признался Мейсон, — довольно весомое преимущество. — Тогда, предположим, я занимаю свидетельскую трибуну и подтверждаю, что он звонил мне по телефону. Во сколько вы оценили такую услугу? — Не дал бы за нее ни единого цента, — ответил Мейсон. — Мы не собираемся покупать ложные показания от кого бы то ни было. — А что, если это правда? — Правда? Я пока еще не собираюсь отвечать на этот вопрос. — Когда окажетесь на свидетельской трибуне, — предупредил Мейсон, — вам придется на него ответить. — И я отвечу, но только так сочту нужным. Огрызнулась она, подойдя к углу его стола, стукнула кулаком. — Не думайте, что вам удастся взять меня на пушку, мистер Мейсон. — Надеюсь, вы не хотите сказать, что дадите ложные показания? — Не надейтесь, конечно, дам. Меня тошнит от мужчин. Они, с одной стороны, лгут нам, женщинам, а с другой стороны, когда лгать пытается женщина, ее обвиняют во всех смертных грехах. Дайте мне 50 тысяч. Мейсон покачал головой, она стиснула кулачки. — Я мог бы попробовать уговорить моего клиента на 25 тысяч, — медленно ответил Мейсон. — Не сомневаюсь, что он заплатит, если вы ему посоветуете. — Я попытаюсь с ним договориться, но только если вы честно расскажете все на суде. — Это сделка? — спросила она. Он кивнул. — Будьте вы прокляты! — вырвалось у нее. — Я ненавижу вас. Если бы Питер не сидел в тюрьме по обвинению, я бы отправилась к нему и вытрясла из него 200 тысяч до единого цента, и даже больше. — Можете ненавидеть меня и дальше, — заметил Мейсон, улыбаясь. — Что я и делаю? — ответила она. — Но если я когда-либо попаду в переплет, то моим адвокатом будет только вы. — Уж не собираетесь ли вы в один прекрасный день влепить пулю в своего бывшего мужа? — спросил он. В ее глазах медленно угасал гнев. Она уселась на подлокотник большого кресла с черной кожаной обивкой и ответила. — Не будьте глупцом. Разве я похожа на дурочку? Зачем убивать курицу, которая несет золотые яйца? — Ладно, — сказал Мейсон, — договорились. — Я получу для вас 25 тысяч долларов. — Когда? — Завтра утром. Чек будет передан вам еще до того, как вы подниметесь на свидетельскую трибуну, чтобы не возникло никаких вопросов о выплате денег в зависимости от ваших показаний. Тогда пусть будет 30 тысяч. — 25, — возразил он непреклонно. Она вздохнула. — Так что насчет вашего разговора с Мэддоксом? — спросил Мейсон. — Вы хотите подробно? — Да. Сначала в контакт со мной вступил Дункан. сказал, что он адвокат Мэддокса. Позвонил около 11, заявил, что хотел переговорить, ну и предложил встретиться в конторе моего адвоката. Затем в 3 часа утра позвонил Мэддокс и объяснил ему, что уже говорил с его адвокатом. — Конференция состоялась? — Да. — Что они предложили? — Они, должно быть, думали, что я круглая дура. Они хотели от меня добиться, чтобы я подписала соглашение о том, что они помогут мне объявить Питера недееспособным, и я за это должна полностью отказаться от прав Питера на Мэддокс Manufacturing Company, да еще отстегнуть им $100 000 наличными сразу, как только получу право распоряжаться состоянием Питера. — И что же вы им ответили? Что мне необходимо обдумать их предложение. Сказали, как долго собираетесь обдумывать? Нет, конечно. Старались ли они поторопить вас? Еще как старались. Можете точно сказать, когда звонил вам Дункан? Помню, что до 11, между 10 и 11 часами. А точное время, когда звонил Мэддокс? 3 часа утра. Я взглянул на часы, и меня чертовски разозлило то, что он позвонил в такую рань. Я потом так и не смогла заснуть. Мейсон взял со стола напечатанные на машинке листки. Не эти ли слова говорили вы при разговоре по телефону с Мэддоксом? И Мейсон медленно зачитал. Алло. Да, это миссис Кент. Да, миссис Дорис Алли Кент из Санта-Барбары. Как ваше имя? Повторите, пожалуйста. Мэддокс. Не понимаю, почему вы звоните в столь ранний час, но я думаю, все уже устроено. Ваш адвокат организовал встречу, я увижу с вами, как договорились. Можете войти в контакт с мистером Сэмом Хэтли, если хотите получить дополнительную информацию. До свидания. — Вот это да! — воскликнула она. — Похоже, это доподлинные мои слова. Как вы об этом узнали? Мейсон покачал головой и вновь стал задавать вопросы. — И что вы сделали потом? Около часа пыталась заснуть опять, затем села в автомобиль и поехала в Лос-Анджелес. — Где была ваша машина? Получилось так, что я ее оставила в гараже у соседей на улице за полквартала от дома. Вы попытались выйти из дома незамеченной? Кто-то околачивался возле дома. Я подумала, возможно, Питер повесил на меня сыщика, и хотя не была в этом уверена, решила подстраховаться. Мне уже и прежде приходилось иметь дело с наемными детективами, которые следили за мной. Поэтому вы постарались улизнуть. Ну, во всяком случае, не собиралась покинуть дом под гром фанфар. Вы вышли через черный ход? Да. Пошли по асфальтированной дорожке? Нет, рядом с ней по траве, чтобы звук шагов не был слышен. Совершенно верно. И за вами никто не следил, когда вы прибыли в Лос-Анджелес? Нет, но мне встретился какой-то мужчина в холле здания, где находился офис моего адвоката, и мне показалось, что он смахивает на сыщика. Я напугалась, ну, правда, самую малость, наказала своему адвокату быть осторожным и сделать так, чтобы Мэддокс и Дункан оставались у него не меньше, чем час после моего ухода.